Потолок был расписан, если только можно так сказать, о грубом изображении безнравственных фигур древней мифологии. В середине комнаты стоял квадратный стол, резной, в иных местах позолоченный. На нем возвышался серебряный кубок, из которого пил кумыс князь Исаак. Заира пробежала через эту комнату в другую, убранную также, только выкрашенную в голубой цвет. В этой комнате на диване лежал старик в татарском халате. Шапочка спала с головы его, лишенный волос, и рукою времени и бритвою. Лицо его было страшно. Дикая чувственность изображалась на нем. Из-под длинного орлиного носа висели усы и загибались к ушам. На бороде у него было мало волос, и если бы он не был владельцем богатого имения, то можно было бы принять его за кастрата. Ему, казалось, было лет 60. Подле него стоял треножник черного дерева, отлично отделанный и украшенный позолотою. На нем находился серебряный бокал, наполненный беловатой жидкостью. Подле треножника в головах Исаака сидел на софьяновой подушке маленький татарчонок, красивый собою и богато одетый. Он сидел, подогнув под себя ноги, раздувал стоявший близ него курильницу и посыпал благовонные куренья. Тонкий, нежный, душистый дымок вился в комнате и близ потолка образовывал беловатое облако. Заира, войдя в комнату, приблизилась к спящему и села в ногах у него. Она была чем-то встревожена, глаза ее блистали наподобие светильника, освещающего огромное темное пространство, грудь неровно вздымалась. Несколько времени прошло, она сидела в задумчивости. Напоследок Исаак потянулся и открыл серые неприветливые глаза. «Ты здесь, Заира?» – спросил он. «Да, князь». «Ты, кажется, чем-то расстроена?» «Правда». «Чем же, открой мне?» «Нам должно быть одним». «Селим, поди вон». Мальчик вышел. «Тебе, князь, угрожает опасность». «Мне опасность?» «Да». Исаак сел на диване, положил одну руку на плечо Заиры и сказал. «Какую весть принесла ты мне, моя Любушка ненаглядная? Лучший бриллиант в ожерелье моем». «Весть страшную, ужасную. Сперва скажи мне откровенно, любишь ли ты меня?» «Более всего на свете». «Лжешь, Исаак». «Клянусь Магометом». «Не клянись напрасно, ты любишь Лелию». «Что, смущаешься?» «Нет. Я тебя люблю более. Ты моя послушная, кроткая подруга. А Лелия своенравная злая девчонка, невольница». «Прибавь к тому преступница». «Как?» «Да, она с помощью какого-то всадника хочет погубить тебя и выйти за него замуж». «Погубить меня и выйти замуж? Нет, это ужасно. Скажи, пожалуй, что это значит?» «Я тебе уже сказала, что твоя гурия небесная хочет погубить тебя». «Что же ты мне не сказала об этом прежде? Давно ли ты узнала об ее злоумышлении?» «Полчаса назад». «Она тебе сама призналась?» «Нет, вот как это случилось». 3 дня тому прошло, я и Лелия сидели подле окна, из которого видно Окское поле. Мы разговаривали о судьбе нашей, и я начала говорить ей о любви твоей к ней, о намерении жениться. Она с презрением говорила о тебе и язвительно смеялась над твоею старостью. Вдруг неожиданно на поляне появился всадник. Он привлек все ее внимание, она растворила окно и начала махать платком». Всадник между тем приблизился и остановился подле оконца. Снявши шаг свой, он поклонился Лелии, и она ему также. Так продолжалось несколько времени. Через 3 дня, то есть нынче, тот же всадник приблизился к окну, и опять Лелия открыла его и начала смотреть на всадника. Потом кинула ему платок, который он поднял и поцеловал несколько раз. Напоследок они начали разговаривать и уговариваться, как бы погубить тебя и освободиться из неволи. Завтра он опять обещался приехать. «И завтра я его убью», — сказал Исаак злобно. Что выражало лицо его? О, как описать эти ужасные черты воспламененной злобы! Заира с наслаждением смотрела на злодея.